Гуччо перебрал в уме десятки способов унизить тех, кто нанес ему оскорбление. Можно, конечно, потребовать, чтобы они немедля уплатили долг. И это поставит их перед такими трудностями, что они вообще откажутся выдавать ее замуж. Но этот план показался ему отвратительно низким. Будь на месте де Крессе обыкновенные горожане, Гуччо, возможно, и осуществил бы свои намерения, но, имея дело с дворянами, которые старались подавить его своим благородством, он хотел сразить их тоже по-дворянски. Ему не терпелось доказать им, что он, Гуччо Бальони, более важный сеньор, чем все де Крессе и все Сен-Венаны мира. Вот какие мысли занимали его за десертом. На стол подали блан-манже и сыр. Когда обед уже подходил к концу, Гуччо вдруг решился. Он отцепил свою ладанку и протянул ее молодой девушке со словами: «Вот, прекрасная Мари, мой свадебный подарок. Королева Клеменция...» Последнее слово Гуччо старательно выделил голосом. «Королева Франции своими руками надела мне эту ладанку на шею за все услуги, оказанные ей мною, в знак дружбы, которой она меня удостаивает. Эта ладанка содержит частицу мощей Иоанна Крестителя. Я не собирался с нею расставаться, но думается мне, что можно без сожаления расстаться с тем, что дорого, ради того, кто дороже всего на свете. И я буду счастлив, если вы не расстанетесь с моим подарком, дабы он стал вам защитой, равно как и вашим детям, которых я желаю вам иметь от вашего дворянина из Артуа». Гуччо не нашел иного способа выразить свое презрение. Недешево обошлась ему эта фраза, сказанная, правду весьма к случаю. Решительно, всякий раз, когда он бывал у де Крессе, у которых за душой и гроша ломаного не водится, ему почему-то приходилось оплачивать золотом любой благородный порыв души, и, являясь в замок Крессе, чтобы брать, он неизменно уезжал в роли дарителя. Если Мари в ту минуту не залилась горючими слезами, то лишь потому, что страх перед матерью и старшим братом был еще сильнее, чем угнетавшее ее горе. Но ее пальцы предательски дрожали, когда она принимала ладанку из рук Гуч. Она поднесла его дар к губам. Она могла позволить себе это, ведь в золотом футлярчике лежала частица святых мощей. Но Гуччо не заметил ее жест. Он сразу же отвернулся. Сославшись на свою недавнюю рану, на дорожную усталость и на необходимость завтра же быть в Париже, Гуччо поспешил распрощаться с хозяевами, кликнул слугу, закутался в меховой плащ, вскочил в седло и выехал из замка Крессе с твердым намерением никогда больше сюда не возвращаться. «А теперь все же не мешало бы написать кузену Сен-Венану», — сказала мадам Ля Бельжану, когда за Гуччо закрылись ворота замка. Возвратившись в нофльскую контору, Гуччо до вечера не раскрывал рта. Он велел принести все книги и сделал вид, что погружен в проверку счетов. Приказчик Рикар, вспоминая, как радостно поскакал Гуччо поутру в Крессе, догадался, что случился какой-то конфуз. Гуччо объявил ему, что уезжает завтра на заре. Он, видимо, не склонен был к излияниям, и Рикар рассудил, что самое благоразумное — воздержаться от расспросов. Гуччо провел бессонную ночь в той самой горнице, которую с такими заботами приготовили для его постоянного пребывания в Нофле. Теперь уже он жалел о подаренной ладанке и клял себе за свое бессмысленное прекраснодушие. «Не заслужила она этого, а я просто глупец. Как-то дядя Спинелло примет мое решение», — думал он, вертясь на жестких простынях. «Конечно, он скажет, что я сам не знаю, чего хочу, ведь я так умолял его отдать мне здешнее отделение. Нет уж, хватит с меня, довольно. Подумать только, Я мог бы поступить в свиту королевы и добиться прочного, высокого положения при дворе. А я поскользнулся на пристани, поспешив спрыгнуть, и целые полгода провалялся в больнице. Я мог бы вернуться в Париж и трудиться для своего благосостояния, а помчался в этот захолустный городишко с целью жениться на деревенской девице, с которой носился 2 года, как будто нет на свете других женщин.